Эпилог. Сначала было тихо, но безмолвие не продлилось долго. Вскоре его разорвал первый крик новорожденного. «Очень хорошо», — пробормотала Гримара. «Мальчик крепкий и сильный». Лиза, откинувшись на подушку, выдохнула и ласково посмотрела на ребенка в руках наставницы. Малыш был совсем крохотным. Сердце Лизы сжалось от волны любви, которая буквально затопила ее изнутри. «Дай его мне», — попросила она и вытянула в сторону Гримары руки, которые все еще слегка дрожали от усталости после приложенных усилий. Травница в тот же момент кивнула, подошла и аккуратно передала ребенка Лизе. Та взглянула на сморщенное лицо малыша, который продолжал выражать несогласие с тем, что его вытащили из теплого и уютного места. Впрочем, в следующее мгновение он замолчал. Видимо, сказалась близость матери. Лиза сразу заворковала над младенцем. Гримара понаблюдала некоторое время, а потом направилась к двери. По ту сторону ее сразу встретил тревожный и даже чуть испуганный взгляд. Гримара невольно фыркнула. «Да уж, даже грозовые драконы могут чего-то бояться». «Как?» — выдавил Эридан хрипло, не зная, о чем спросить в первую очередь. «Мальчик», — ответила травница. На короткий миг на лице дракона появилась радость, но она очень быстро испарилась, сменившись тревогой. «А Лиза жива и здорова», — успокоила Гримара. Отойдя в бок, она дала понять молодому отцу, что ему можно войти в комнату. Эридан не стал ждать. Он бросился вперед с такой скоростью, словно от этого зависела его жизнь. Как только дверь за ним захлопнулась, Гримара посмотрела на незаметного для других мужчину. «Не хочешь взглянуть на своего правнука?» — спросила у него травница. Ксантар с интересом покосился в сторону двери, но его взгляд быстро вернулся к Гримаре. «Что дальше?» — спросил он. Его голос чуть подрагивал от тревоги. «Теперь ты пойдешь дальше?» Гримара посмотрела сначала на него, а потом на дверь. Ее взгляд при этом оставался задумчивым. Спустя некоторое время она качнула головой. «Нет, я останусь еще немного». После этих слов Гримара повернулась к мужчине. Ее вид стал слегка виноватым. Ксантар на миг замер. После он подошел к ней ближе и протянул к лицу Гримары руку, но не прикоснулся. Это было невозможно, учитывая, что у него по-прежнему не было тела. Гримара словно не заметила этого. Она просто наклонила голову, прижимаясь к неощутимой ладони мужчины. «Я не жалею», — внезапно произнес он. Гримара нахмурилась. Ей на мгновение показалось, что она потеряла нить разговора. «О том, что приковал тебя к роду. Но, несмотря на это, я все еще хочу попросить у тебя прощения за то, что тебе пришлось так долго ждать». Гримара на это только вздохнула. Когда-то давно она была безумно зла на возлюбленного за его поступок. Но со временем злость прошла, и осталась надежда, что задуманное Ксантаром все-таки свершится. В последние годы вера Гримары почти иссякла. Она устала. А проклятие умершей жены Ксантара, его настоящей истинной пары, истончалось слишком медленно. Это был сумасшедший план, произнесла она укоризненно. Ксантар задорно улыбнулся. «Но ведь все удалось. Проклятие пало. Моя связь с ней разорвана. И мы теперь официально истинные. А это значит...» Ксантар замолчал, словно хотел, чтобы Гримара его о чем-то спросила. Вместо этого она лишь вздернула бровь, отчего мужчина едва не застонал от досады. Иногда его любимая была невыносима. «В следующей жизни мы сможем найти друг друга», — закончил он. Гримара на это лишь фыркнула, обошла мужчину и направилась к выходу. «Как я уже сказала, теперь тебе придется ждать», — произнесла она с некоторой долей злорадства. «Я хочу увидеть, как вырастет этот ребенок. А может...» Гримара взялась за ручку и посмотрела на мужчину. При этом она многозначительно замолчала. У Ксантара не было столько терпения, поэтому он немедленно спросил. «Может?» «И ребенок этого ребенка», — закончила Гримара и вышла из королевских покоев. Осознав, что именно услышал, Ксантар ужаснулся и поспешил за ушедшей любовью, ради которой готов был на все. «Гримара, подожди, Гримара, подумай еще, я так хочу тебя обнять!» «Ты не можешь так поступить со мной!» Ответом ему был лишь тихий смех. О, Гримара могла. В конце концов, она была ведьмой, а они, как известно, очень мстительны и ничего не забывают. Эридан своим чутким слухом слышал, что Гримара с кем-то разговаривает, но не придал этому никакого значения. Все его внимание было сосредоточено исключительно на Лизе, на руках которой лежал ребенок. Услышав шум у двери, Лиза подняла взгляд. Как только она осознала, что это Эридан, ее глаза озарились радостным светом, а на губах расцвела счастливая улыбка. «Иди сюда», — произнесла она тихо. «Посмотри, какой он красивый». Эридан подчинился. Ноги понесли его вперед даже без участия головы. Оказавшись рядом с кроватью в считанные мгновения, он с благоговением посмотрел на крошечного человека. Тот был сморщенным и красным, но, несмотря на это, Эридану он показался самым совершенным существом, которое только могло существовать в этом мире. «Я...» — начал Эридан и сглотнул. Подняв на жену взгляд, он ошеломленно на нее посмотрел. «Ты в порядке?» Лиза тихо засмеялась. Эридан был настолько неловким, что это выглядело забавно. «Все хорошо», — заверила она и кивнула на свободное место на кровати. Эридан рухнул рядом с ней, будто марионетка с перерезанными нитями, но при этом не потревожил ни ее, ни ребенка. «Как мы назовем его?» — спросила она, глядя на притихшего малыша. «Ты отдаешь мне право назвать нашего сына?» — ошеломленно спросил Эридан. Лиза улыбнулась ему. «Ты называешь мальчиков? Я девочек!» Этот ответ заставил дракона впасть в ступор. Некоторое время он просто смотрел на Лизу, а потом все-таки хрипло спросил. «Ты хочешь еще детей?» Лиза чуть нахмурилась. «А ты нет?» «Нет, то есть да, конечно хочу!» Лиза фыркнула, глядя на глупое выражение на лице Эридана. На самом деле, прямо сейчас она точно не хотела. Все-таки воспоминания о последних часах были еще свежи. Но ей внезапно захотелось подразнить Эридана. «Ну так что?» — снова спросила она. «Малыш ждет?» Эридан взглянул на своего ребенка и сглотнул. «Дать ему имя? Он действительно может?» «Как насчет Ессавей?» Лиза, услышав предложенное, чуть сдвинула брови. Эридан занервничал, поэтому быстро добавил. «Нардиан? Зирион? Вайрендор? Энарион?» «Красивое имя», — перебила его Лиза. «Энарион?» — переспросил Эридан. «Да, очень. Хочешь, оставим его?» «Да», — Лиза кивнула. Эридан выдохнул, а потом осторожно лег рядом и с любовью посмотрел на малыша. «Привет, Энарион!» Лиза насмешливо покосилась на мужа. Эридан, заметив ее взгляд, не удержался. Приподнявшись, он мягко поцеловал ее в губы. «Спасибо», — прошептал он. Лиза улыбнулась. Она была поистине счастлива. Кто бы мог подумать, что попадание в другой мир принесет ей не только настоящую любовь, но и семью, о которой она когда-то так сильно мечтала. И только спустя долгое время до Эридана дошло, что не он назвал ребенка, а Лиза. Но было уже поздно, ведь весь мир узнал, что родился еще один грозовой дракон, и имя ему Энарион Гранднар. Конец книги. Текст читала Татьяна Виноградова.